Но, он был разочарован, Нин просто стоял там, совсем никак не реагируя. Треск, что-то внезапно показалось разрушенным. Эта женщина, которая тихо, блаженно наблюдала с улыбкой на лице, когда Нин тренировался с мечом, она никогда не вернется. Боль, Нин почувствовал мучительную боль в своем сердце, боль, которая заставляла его чувствовать тошноту, боль, которая собиралась свести его с ума. Ему захотелось смеяться, он хотел реветь, но он вообще не мог издать ни звука. В течение многих лет кармические пламя грешников постоянно горели против его тела, но Нин никогда не заботился о боли, которую они приносили. В этот момент, однако, боль, которую он чувствовал, была в 10 000 раз больше боли от кармического пламя грешников. Ха-ха-ха. Внезапно изо рта Нина вырвался сухой смешок. Он звучал почти как малыш, который только что научился говорить. Аха, ахаха, ахахаха. Нин начал дико смеяться. Наконец он начал смеяться сильнее, и его слезы, наконец, тоже начали падать. Увидев это, одетый в черное королевский бог окончательно выпустил удовлетворенную улыбку. Это было больше похоже на нее. Это была реакция, которую он ожидал. На короткое мгновение, сейчас, человек вообще не реагировал. Ахахаха, я все время знал, что ты недостоин моего доверия. Глаза Нина были полностью налиты кровью. Он дико рассмеялся. Я все это время знал. Вы, королевский бог, играете с сердцами людей, вызывая хаос на протяжении всего царства. Как в ваши обещания стоило бы верить? Но я все же решил поверить, и я даже вошел в озеро под луной, делая все, что я мог, чтобы вернуться как можно скорее. Я даже с нетерпением побежал сюда, чтобы передать эти 3 сокровища вам. Я знал, что ваши обещания были столь же бесполезны, как дерьмо собаки. Но я все равно пришел. Я надеялся. Крошечный клочок надежды. Надеюсь, что она сможет вернуться. Я надеялся, что она сможет вернуться. Яркая луна и я. Мы по ней скучаем. Я хочу, чтобы наша семья снова была вместе. Это все, чего я хочу. Моя семья, чтобы все мы были вместе. Но ты наконец уничтожил мою последнюю надежду. Ты уничтожил ее. Нин смеялся так безумно, что его трясло. Ахаха, это было всего лишь принятие желаемого за действительное. Я просто мечтал. Я все время лгал себе, лгу себе, говорю, что мы все еще можем быть вместе. Ну и шутка. Я так шучу. Шутка. Одетый в черный королевский бог мог почувствовать, как разбилось сердце юноши перед ним, мог почувствовать его агонию, его отчаяние, уничтожение этого последнего клочка надежды. Королевский бог был доволен, ему было приятно, это было похоже на что-то, это была настоящая агония, это было истинное горе. Королевский бог посмотрел на Нина. Пора вам проснуться, вам нужно понять, что на этом нынешнем этапе войны один внеземной бог, как вы, не может иметь никакого влияния. К настоящему времени только большое количество внеземных богов и истинных бессмертных, объединенных вместе, будет иметь какой-то эффект. Тем не менее, я человек, который ценит талант. Я еще раз приглашу вас присоединиться к цельным воротам. Пока вы готовы присоединиться к нам, вы сразу же сможете воссоединиться с женой. Разве ты не хочешь быть с ней? Разве вы не хотите, чтобы ваша дочь воссоединилась со своей матерью? Если вы присоединитесь к цельным воротам, все это произойдет. Будучи членом цельных ворот, вы будете одним из нас. И я, естественно, перестану строить заговор против вас. На самом деле, я буду по отношению к вам очень хорош. В конце концов, вы настоящий эксперт среди внеземных богов и истинных бессмертных. Хотя вы не сможете изменить ход всей войны за кармическую удачу, вам все равно будет полезно это. Если вы сейчас присоединитесь к цельным воротам, вы сможете воссоединиться с женой. Но если вы откажетесь, ну, она мне больше не понадобится. Я убью ее, я разрушу ее душу. Ахахаха, у тебя нет другого выбора. Одетый в черный королевский бог посмотрел на Нина. Нин, все еще смеялся. Шутка, я шучу, спасибо. Нин выпрямил спину, подняв голову, чтобы не смотреть на одетого в черное королевского бога. Сердце одетого в черное королевского бога проскользнуло. Какой это был вид, такая мощная сила сердца, такой ужасный взгляд. Если бы это был взгляд обычного смертного, то королевский бог не заботился бы об этом вообще, но это был Цзинин, достигший 4-й стадии силы сердца. Одетый в черное королевский бог мог почувствовать, что за этим взглядом была бесконечная, пылающая, горячая ненависть, что не всех вот трех царств было бы достаточно, чтобы утолить ее. Желание убить просочилось в его дух, в его самую истинную душу. Спасибо, что уничтожили мои надежды. Спасибо, что убили мои мечты о желании. Спасибо за то, что освободили меня от всех моих сомнений. День еще только начался. Скоро я обязательно буду благодарить вас за все, что вы сделали. После разговора Нин повернулся и ушел, превратившись в полосу света. Если вы откажетесь, ваша жена будет бесполезной для меня. Я убью ее, сразу завыл после него одетый в черный королевский бог. Моя жена уже мертва. Я убил ее. Голос Нина эхом раздался в воздухе, но он сам уже отправился из Великой Ся. Том 21, глава 13. Через месяц одетый в черный королевский бог стоял на острове, глядя в небо. Цзинин уже ушел с этого места. Хэймэм, холодный в черном королевский бог вдруг засмеялся. Он глубоко заботится о любви, и все же способен разорвать ее. Довольно впечатляющая цифра. В обычные времена мне, может быть, нужно беспокоиться о вас. Но теперь, война идет полным ходом. Вскоре даже крупные державы начнут умирать в больших количествах. Один внеземной бог, не более чем второстепенный персонаж. Вжух, одетый в черный королевский бог тоже исчез. Единственное, что осталось позади, это тот прекрасный остров, где бесцветные цветы продолжали цвести. Мир охотника. На вершине крепости Дао мать рука дьявола и одетый в черном королевский бог продолжали смотреть на свою армию, распространяясь по всей обширной пустыне. Их армия выходила на битву, но Альянс Нюйвы отказался выходить и сражаться. Этот маленький ребенок, одетый в черный королевский бог, внезапно выпустил низкий, холодный смешок. Да, мать рука дьявола посмотрела на него. Цзинин, одетый в черный королевский бог, засмеялся. Именно сейчас я отправил одно из моих воплощений, чтобы встретиться с ним. Я немного поиграл с ним. Да, мать рука дьявола спокойно сказала, учитывая, насколько продвинулась война за кармическую удачу, единственный внеземной бог, подобный ему, больше не является для нас угрозой. Я знаю, вот почему я не мог бы вернуть душу Юйвэй ему. Даже если это бесполезно для меня, Цзинин может забыть о ее получении, спокойно сказал одетый в черный королевский бог. Не волнуйся, тетя-мастер, я не буду тратить слишком много времени на этого ребенка. Большая картина – это то, что действительно имеет значение, и вопрос перед нами – это война за кармическую удачу. Что касается этого Цзинина, если появится такая возможность, я буду использовать ее, чтобы избавиться от него. Если нет возможности, я не буду о нем беспокоиться. Тратить время и усилия на него – это пустая трата моей энергии. Хорошо, что вы знаете, что важно. Да, мать рука дьявола спокойно кивнула. Бум, бум, бум. Их армия полетела по воздуху, внушающей благоговение орду, которая покрывала небо, когда они вернулись к цитадели Целестины. Одетый в черный королевский бог поднял голову. Он увидел далекую черную молнию в небе, за которой последовала полоска света, летящая в далекую, парящую цитадель Альянса Нюйвы. Королевский бог усмехнулся. Это Цзинин, мир охотника, висящая цитадель Альянса Нюйвы, резиденция Цзинина. Вжух, одетый в белый Нин махнул рукой, а одетый в черный Нин перед ним затянулся в переносной мир-импортер. Мир внутри сокровища был целым своим собственным, с горными вершинами, парящими в небе. Всего насчитывалось 319 горных вершин, которые служили основополагающими принципами этого мира, обеспечивая его стабильность. Ряд одетых в белые юношей сидели на своих горных вершинах, тренировались в технике выплавка пламени льда Цзиньдань. Вжух, появилось 17 одетых в черный Нинов. Как и его истинные тела, Нин привел сюда только 17 его первобытных двойников. Он оставил одного позади, чтобы сопровождать его дочь, яркую луну. Вжух, девятипламенная лава и сердцевина ледяного сердца начали вылетать. 17 одетых в черные Нинов отделены друг от друга, каждый из которых занимает горный пик. Затем они начали тренироваться в технике выплавка пламени льда Цзиньдань. Оригинальный одетый в белый Нин остался стоять в этом дальнем дворе. Он махнул рукой, и в нем появилась огромная орда людей. «Брат Северной Тьмы, где это место?» «Брат Северной Тьмы, мы ждали века. Вы, наконец, выпустили нас. Где мы?» Толпа внеземных богов, которые только что появились, были внеземной бог грех и горловая печать, семь богов-драконов, внеземной бог Фэю, внеземной бог Облачный Шрам, а остальные 200 внеземные боги озера под луной. Каждый из них был необычайно мощным. это охотник на главный мир, внеземной бог грубый пик внезапно сказал, ошеломленный. Охотник, три царства, мы вернулись. Внеземные боги быстро возбуждались, услышав это откровение. Каждый из них начал распространять свой основной смысл, заставляя уже присутствующих внеземных богов и истинных бессмертных из Альянса Нюева их замечать. Корневые представления, казалось, были из старых друзей и братьев, которых они не видели долгое время. Вскоре немало внеземных богов поспешило к Нину. «Ах, странная ведьма, это действительно ты. Я думал, что мои чувства меня обманывают. Старший ученик брат, ты, все еще жив?» Резиденция Нина быстро стала довольно оживленным местом, и в суматохе никто не заметил, что Нин спокойно ушел. Путешествуя один, Нин направился к дворцу, где проживал желтый император Сюань Юань. Во дворце стояли охранники. Внеземной бог северной тьмы, есть много крупных держав, которые созвали вовнутрь прямо сейчас. «Их не следует беспокоить», — сказал страж в золотой броне. «Помогите мне передать сообщение. Скажите им, что у меня есть чрезвычайно важная информация для моего мастерства», — сказал Нин. В золотой броне страж был слегка поражен. Если бы Нин настоял на том, чтобы увидеть Сюань Юань, он бы его остановил, но так как Нин просто хотел встретиться со своим мастерством, ему было не очень удобно стоять на пути. Он тут же кивнул. «Внеземной бог Северная Тьма, подождите немного, я передам сообщение прямо сейчас», — Нин кивнул. Он стоял там спокойно, ожидая этого. Здесь собрались его мастер, Сюань Юань, Суйжин и другие крупные державы. Если Нин хотел бы встретиться с ними, он, естественно, должен был действовать надлежащим образом и соответственно соблюдать его уважение. Он не мог просто отмахнуться от своих сердец или послать им психическое сообщение издалека. Это было бы слишком нахальным. Спустя короткое время вернулся в золотой броне страж. Он посмотрел на Нина очень любопытно. «Его императорское величество сказало, чтобы мы впустили тебя». Когда он сделал этот доклад, Сюань Юань, Даист Три Непорочности и все остальные говорили то же самое. «Пусть Цзинин войдет». Нин кивнул, затем шагнул вперед по лестнице. Он прошел по коридору, перейдя в чрезвычайно широкую площадь, прежде чем он направился к большому залу. Еще до входа Нин смог разобрать сидящих фигур в большом зале. Все они были главными державами трех царств. Их было не так много. Это было главным образом потому, что все крупные силы поспешили сюда после появления посланника всего. После их дня начальных обсуждений некоторые из основных держав ушли. «Заходи!» — голос Сюань Юань раздался, и Нин вошел во дворец. Там действительно не так много истинных богов отцов Дао, всего 18. Тем не менее, самые могущественные силы присутствовали. Даист Три Непорочности, лорд Тадхагата, Будда, Шиньнун, Фуси и Суйжинь. Субхути тоже сидел там, и он кивнул в сторону Нина. Он отвечал за наблюдение за действиями цельных ворот, и поэтому он уже знал о встрече Нина с королевским богом и знал, что произошло. Он не мог не вздохнуть. Он знал, что путь его ученика был трудным. Цзинин, Сюань Юань улыбнулся. «Мы только что узнали, что вы привезли из озера под луной более 200 внеземных богов, и я чувствую, что все они имеют чрезвычайно сильные ауры. Все они высококлассные внеземные боги, и некоторые из них довольно шокирующие мощные. Добиться верности такой группе внеземных богов во время войны за кармическую удачу полезно для нашей стороны. Вы вернулись через 6 веков, вы были намного быстрее, чем Цзюэмин», — сказал лорд Тадхагата с улыбкой. «Ученик», — сказал Субхути. «Почему ты искал меня?» Все главные державы наблюдали за Нином. Даже самые слабые из этих 18 были элитами отца Дао. Прежде чем Нин приехал, они размышляли над вопросом о том, как иметь дело с посланником всего. Нин только что привез им еще 200 внеземных богов, что было довольно приятной новостью для них, так как многие из этих внеземных богов были их учениками. Но это было просто эмоциональное наслаждение. Они прекрасно знали, что добавление этих внеземных богов не окажут большого влияния на общую картину. В последней битве они потеряли почти 600 их. Что касается посланника, то использование внеземных богов и истинных бессмертных против него было бесполезным делом. Внеземные боги и истинные бессмертные должны были полагаться на формирование в приказ, чтобы развязать достаточное количество силы. Истинный бессмертный Цзиминь, командующий построением Генезиса Паньгу, уже достиг того, что они считали теоретическим максимальным уровнем силы, который мог развязать внеземной бог или истинный бессмертный, когда владел построением. Они не могли придумать каких-либо лучших идей. «Посланник всего», — сказал Нин. Посланник, Субхути был поражен. Все главные державы были поражены. Единственная причина, по которой они были готовы встретиться с Нином, состояла в том, чтобы поблагодарить его за спасение стольких внеземных богов. Но теперь все они сразу стали довольно серьезными. «Могут ли цельные ворота подслушивать или шпионить за этим местом?» – спросил Нин. «Не волнуйся, здесь собраны многие главные силы трех царств, и каждый из нас применяет собственные методы, чтобы блокировать шпионаж. Даже сами небесные Даа были заблокированы», – сказал Субхути. Нин был поражен. Через мгновение он понял, что это правда. Он не мог даже ощутить небесных Даа в этом месте. Это было свидетельством того, как он волновался, что он этого даже не заметил. «Говори», – Субхути посмотрел на своего ученика. «Посланник всего довольно грозный. Однако клоны вашего ученика покинули озеро под луной через 600 лет, и все воспоминания были снова объединены. У вашего ученика есть способ разобраться с посланником всего», – торжественно сказал Нин. «У тебя есть способ», – возвышенный небесный бог грома, сидящий рядом, нахмурился. Хотя он не любил Цзинина, это было чем-то, что связано с выживанием их альянса. Он всем сердцем хотел придумать решение для общения с посланником, но ни одна из присутствующих главных держав не придумала никаких идей, ибо Цзинин вдруг заявил, что у него было решение, и заставил бога грома нахмуриться. «Знаете ли вы, что посланник всего сопоставим с элитой Даа Отца в силе? У вас, внеземной бог, есть способ справиться с этим? Когда появился посланник всего, я был у мастера на городских стенах», почтительно сказал Нин. Смысл этого был ясен. Он точно знал, насколько мощным был посланник. «У вас действительно есть идея?» Юй Великий, основатель исконного императорского клана, сидел рядом. Он не мог не задать этот вопрос. Нин кивнул, его глаза были наполнены беспрецедентной уверенностью в себе и решимостью. «Старейшие, пожалуйста, дайте мне всего месяц. Через месяц я, Цзинин, поеду и поговорю с посланником всего. Война – это не шутка. Она будет иметь последствия для жизни бесчисленных бессмертных и демонических богов». Торжественным голосом произнес это командующий своей армией, Сюань Юань. Этот юноша не посмел бы сделать такую шутку. Нин выступил столь же торжественно. «Хорошо», Сюань Юань кивнул. «Я верю, что вы знаете, что на войне нельзя делать праздные обещания. Поскольку вы пообещали это, через месяц я прикажу нашей армии, чтобы она еще раз сразилась с цельными воротами». Том 21, глава 14. Истинное тело Цзинин почтительно отправился вперед. Высшие деятели Альянса Нюевы в зале наблюдали, как Нин ушел. Затем они обменялись взглядами. Понятно, что у всех их были сомнения и опасения. Все, верите ли вы, что Северная Тьма действительно имеет решение? Возвышенный небесный бог грома не мог не сказать. Я не смотрю на него сверху вниз. Скорее всего, мы все точно знаем, насколько мощный он посланник. Когда лорд всего вел свою армию, он почти уничтожил и Паньгу мир хаоса, и мир хаоса цельности. К счастью, мать Нюева сделала свой прорыв и пронеслась по всем его претендентам. Хотя этот посланник перед нами просто подчиняется внеземной богу, он все же определенно обладает силой элиты Даа Отца. Цзинин, я действительно не могу представить, как он может найти решение. Мм, я тоже представить не могу. Что он мог сделать? Неужели его сила меча или его сила сердца достигла пятой стадии? Император Чжуаньсюй нахмурился. Пятого этапа не так-то легко достичь. Сила меча и сила сердца экспоненциально возрастают с трудом на каждом этапе. Пятый этап труднее достичь, чем стать истинным богом или Даа Отцом. Сюань Юань медленно покачал головой. Он только что вернулся из озера под луной. Лучше всего предположить, что он, должно быть, приобрел какое-то сокровище в озере под луной, что-то, что позволяет ему, внеземному богу и истинному бессмертному, иметь возможность развязать силу элиты Даа Отца. Может ли такое сокровище действительно существовать? Возвышенный небесный бог грома был озадачен. Они делают, например, Сюань Юань мягко сказал, посланник всего. Если Цзинин также имел посланника, учитывая силу, которую он проявил в преодолении озера под луной, он мог бы победить врага. Все присутствующие моргнули. Все, мы все время гадали, что озеро под луной было создано древнейшей силой, да. Сюань Юань усмехнулся. Эта великая сила, должно быть, была потрясающе мощной. Но, Конечно, это просто догадка. Возможность заключается в том, что Цзинин настолько взбешен, что полностью переоценил себя. Цзинин – это внеземной бог и истинный бессмертный. Он не был бы таким ненадежным, Шиннун нахмурился, когда он говорил спокойным голосом. Человек, который знает Цзинина лучше всего, это его мастер. Фуси посмотрел на Субхути. Все присутствующие смотрели на Субхути. Довольно много людей говорили, но пока Субхути еще ничего не сказал. Субхути нахмурился, потом медленно сказал. Сюань Юань, лучше, если ты все еще готовишься в случае поражения. Ох, Сюань Юань был поражен. Сердца всех присутствующих были потоплены. Субхути ничего не сказал. Он не хотел раскрывать все секреты Нина всем. Тем не менее, в сердце Субхути действительно немного нервничал. Он знал, что на протяжении истории, от исконной эры до сегодняшнего дня, слово «любовь» вызвало немало могущественных сил, которыми можно было свести с ума. Даже Хауи, чья сила сердца достигла пятой стадии, не смогла убежать от этого слова «любовь». Сам Субхути не был уверен, насколько тяжелый умственный удар Нину был доставлен тем, что только что произошло. «Хорошо, я сделаю полную подготовку». Сюань Юань кивнул. Новости о возвращении более 200 внеземных богов быстро распространились по всему Третьему Царству. Внеземные боги и истинные бессмертные Третьего Царства все слышали, что возвращение всех этих людей было благодаря Цзинину. Далеко, в Небесное Царство, гора Лин, на восточных землях, дворец Будды Цзю именно был простым, непрекрашенным. Здесь были только два послушника-монаха, охраняющие вход. Он только стал по-настоящему знаменитым в Третьем Царстве после возвращения из озера под луной, затем тренировался, чтобы стать истинным богом и даотцом. С тех пор он никогда не вызывал большого волнения, так как он жил здесь в одиночестве. Будда Цзюимин сидел в позе лотоса. Он медленно открыл глаза. Озеро под луной, внеземной бог Северная Тьма преодолела озеро под луной. Разве Северная Тьма также приобрела покинутый богом мир и уничтожение девяти элементов? Подумал Будда Цзюимин. Покинутый богом мир. Это было действительно самое лучшее, ведь бог мира Северный Покой имел доступ к тому, чему можно было научить других. Прямо сейчас Нин действительно тренировался в покинутом богом мире. Ключом к этой технике было слово «покинутый». Нужно было бы искать бесконечное одиночество и тупость в приказе, чтобы найти секреты относительно божественного тела, а затем совершить прорыв. Таким образом, приказ тренироваться в этой технике – это то, что действительно нужно было. Там были тишина и спокойствие. Иногда один покинутый сеанс медитации может охватывать 10 тысяч лет или миллион лет. Будда Цзюимин сам вечно сидел в медитативной позе, и поэтому он, естественно, понимал глубокие секреты этого искусства. Давным-давно, именно благодаря этому искусству он прорвался, чтобы стать истинным богом. Итак, теперь есть еще один культиватор уничтожения девяти элементов и покинутый бог мира, размышлял сам Будда Цзюимин. Сила этой божественной способности поистине бесконечна. Единственное, что действительно было нужно, это длительный период времени, чтобы размышлять над этим. К сожалению, Северная Тьма не потратила достаточно времени на совершенствование. В противном случае он принесет огромную пользу в этой войне. Чем дольше культивировалось, тем мощнее он осознавал покинутый бог мира и уничтожение девяти элементов. Только этих двух техник было достаточно, чтобы позволить стать непревзойденным экспертом среди старших богов и, возможно, даже прорваться к этапу бог мира. Известие о том, что Цзинин собирался вступить в бой, было полностью секретно. Даже другие крупные державы Альянса Нюевы, такие как Будда Цзюимин, не были проинформированы. Единственными, кто об этом знал, были лидеры даизма и буддизм, три императора и около 10 других крупных держав. Хотя они были обеспокоены тем, что Нин потерпит неудачу, они все еще чувствовали намек на надежду. Естественно, они будут держать это в тайне. Время прошло. Один день за раз, в мгновение ока прошел месяц, в мире усадьбе. Это был мир высоких горных вершин. 17 истинных тел клонов Нина и 17 первобытных двойников клонов собрались здесь, на самой вершине одной из горных вершин. Процесс сплавки Цзиньданя завершен. Время тренироваться в технике одно истинное тело. 17 одетых в белое юноши все вместе сели в позу лотоса. Медленно. Тела двух из них начали испускать туманный белый свет. Их тела, их цзиньдани и их души испускали этот туманный белый свет, наполненный тайными, заумными божественными рунами. Нин был полностью в них, рабски подражая технике и рунам, как это было записано. Эта техника была создана большой силой исконного хаоса, и ее руны были невероятно глубокими и загадочными. Не было никакого способа, чтобы Нин мог понять эти руны вообще. Все, что ему нужно было сделать, это запомнить их, а затем повторить их. Грохот. Два одетые в белое юноши стали медленно приближаться друг к другу. Один из них фактически попал в тело другого, заставив ауру белого света резко расшириться. Это был очень медленный и очень расслабленный, удобный процесс. Это было похоже на детскую птицу, спящую внутри яичной скорлупы. Это было похоже на младенца, спавшего в утробе матери. Мяч белого света полностью окружил размытую фигуру. В этот момент все мысли были невозможны. Понятно, что Цзиньдань, душа и тела начали сливаться. Только то, что происходило из того же источника, могло объединиться таким образом. Божественные тела, Цзиньдань и души этих клонов были абсолютно идентичны. Не было никаких различий. Если бы была хоть малейшая разница, слияние стало бы невозможным. Например, Нина первобытный двойник образовался через жемчуг солики и первобытной воды. Таким образом, между ним и главным отличием было истинное тело Нина. Итак, для первобытного двойника и истинного тела не было никакого способа слиться. Но, конечно, 18 первобытных двойников клонов могли слиться друг с другом. Вжух! Размытый белый свет полностью исчез, уходя в тело оставшегося клона. Появилась одетая в белая фигура, и она снова стала способна мыслить. Когда Нин восстановил свои чувства, он сразу почувствовал, как изменилось его тело. «Моя божественная сила каким-то образом изменилась. Энергия чистого Янь в моем Цзиньдане стала более чистой», а регион Цзиньдань немного поразмыслил. «Моя душа стала еще более сильной. Даже моя сила сердца стала значительно сильнее. Когда две полностью идентичные души сливаются вместе, результирующая душа, конечно, будет намного сильнее. Такое слияние приведет к обновлению в каждом отдельном аспекте и области». Давным-давно, когда король Пангей был старшим богом, он полагался на овладение полным 18 тау демонических богов, чтобы присоединиться к его клонам вместе, позволяя ему превосходить других старших богов в каждом отдельном аспекте. Это дало ему довольно-таки превосходящую силу. Продолжать. Вжух. Еще один одетый в белое юноша был втянут в первое тело. Тело первого клона продолжало расти в силе, и душа, божественная сила, сила сердца и энергия чистого Янь все продолжали развиваться. Один клон за другим был поглощен первым. Техника «Одно истинное тело» основывалась на том факте, что все клоны возникли из того же источника. Именно по этой причине техника могла работать. Чем больше клонов поглощалось, тем мощнее тело становилось. Если бы Нин смог тренироваться в еще более мощной технике «Сутра тысячи тел», он смог бы слить 1000 клонов вместе. Увеличение силы было бы еще более смешанным, в этом случае, позволяя внеземному богу стать эквивалентом истинному богу, а истинный бог стал бы эквивалентом старшего бога. Старший бог стал бы эквивалентом бога мира. Именно это сделало сутра тысячи тел такой неземной, всемогущей техникой. Но, увы, цена обучения в этой технике была просто слишком велика, ибо даже слабый внеземной бог, чтобы тренироваться в ней, потребовал бы, чтобы сердце мира было поглощено. Цена, которую нужно заплатить за кого-то более мощного, будет поистине неисчислима. Какой бог мира захотел бы расстаться с сердцем мира? Даже если бы внеземной бог преуспел, этот человек все еще был бы чрезвычайно слабым и не мог бы помочь богу мира вообще. Если бы внеземной бог смог обучить весь путь, чтобы стать старшим богом, но на пути бессмертного совершенствования, продвигаясь через каждый крупный этап, возникли огромные трудности. Далеко, слишком много культиваторов были размыты на каждом этапе. Вжух. С каждым слиянием Нин продолжал трансформироваться. Наконец, все семеро одетые в белое юноши слились в одно истинное тело. Какая странная сенсация. Нин посмотрел на свое окружение. Его душа была теперь намного мощнее, чем раньше, и даже скорость, с которой он узнал Ладао, теперь намного быстрее. Несмотря на то, что он ранее мог одновременно тренироваться с 36 разными телами, скорость, с которой он получал информацию, была меньше его текущей скорости, после того, как было сформировано его одно истинное тело. Это уровень отца Дао, Нин тихонько пробормотал про себя. 17 клонов, каждый из которых имел вторые цзиньдани. Теперь, когда они слились в одно истинное тело, Сила цзиньдань внутри его тела сравнима с первейшими цзиньдани. Истинные бессмертные пангея с первейшими цзиньдани были действительно на том же уровне, что и отцы Дао трех царств, и на самом деле они фактически имели более глубокие резервуары энергии. Моя энергия находится на уровне Дао отца. Мое божественное тело превзошло пределы внеземного бога. Его можно считать половинчатым шагом в уровень истинного бога. Моя душа. У нее должно быть от 30 до 40% могущества обычной души Дао отца. В приказе для моей души, чтобы достичь уровня истинного Дао отца, мне нужно потратить еще один век, питающий его. Из моих 17 клонов двое давно приобрели вторые цзиньдани, и поэтому их души были очень насыщены. Остальные 15 только недавно обновились до конца цзиньдани. У их душ не было достаточно времени для развития. Нин понял этот принцип. Тем не менее, этого уже было достаточно. Душа его истинного тела была уже более чем в сотни раз сильнее, чем у обычного истинного бессмертного. Отцы Дао могли легко покрыть три царства основным понятием, в то время как Нин мог бы едва ли сделать то же самое, если бы он старался изо всех сил. Что до внеземных богов и истинных бессмертных, они, как правило, были способны покрыть главный мир своим основным понятием. Из этого можно было легко увидеть разницу в душевной силе. По сравнению с Дао отцом священное пламя. Посмотрим. У нас есть эквивалентные уровни энергии. У меня есть более технически глубокое искусство меча, но его наполнили божественные Дао огня. Однако, у меня есть северная тьма меча, которая и есть оружие хаоса. Нин кивнул себе. С точки зрения силы, мое истинное тело должно быть сопоставимо с Дао отцом священное пламя. Если бы я использовал раху построение, мне было бы дано божественное тело, которое было бы сопоставимо с таковым элитой Дао отца. В этом случае моя полная сила превзойдет Дао отца священное пламя. Победить посланника это будет просто. Нин потребовал, чтобы его аура была втянута в его тело. Мгновенно, невероятная аура окружающей его силы, аура, сопоставимая с Дао отцом, была полностью собрана внутри него. Это была не аура скрывающая техника, которой Субхути ему научил. Это был один из многих тех технологий, которые бог мира Северный Покой оставил для него. Пока блуждал исконный хаос, можно было бы легко погибнуть, если бы вся сила была раскрыта для всех остальных. Мир поместья сокровищ, в котором находился Нин, был тем, который он приобрел от истинного бога мира тюрьмы. Даже старшие боги или наследственные бессмертные могли бы шпионить за ним. Вжух! Нин повернулся, чтобы посмотреть в сторону. Рядом с ним были одеты в черное Нин, и они тоже собирались сплавиться. Вскоре они превратились в одного одетого в черного Нина. Этот Нин также обладал силой элиты Дао отца. Разница между слиянием 18 клонов и сглаживанием 17 клонов невелика. Лучше оставить одного. Если я собираюсь воевать против цельных ворот, лучше оставаться осторожным. Нин завещал ему это, и со свистом он исчез из мира поместья. Захватчик звезд главного мира. Большая святыня. Мы с уважением относимся к вам, лорд Манора. Внеземной бог девять клыков и внеземной бог снежный скорпион, увидев, что Нин внезапно появился, после чего тот поспешно поклонился ему. Девять клыков, немедленно вызовите армию, проинформировал Нин. Да, девять клыков тут же пошел, чтобы договориться. Неужели красный снег оставил вас в уединении? Нин посмотрел на снежного скорпиона, который покачал головой и засмеялся. Красный снег все еще находится в уединении. Я действительно не знаю, когда он появится. Не спешите. Нин кивнул, затем сразу вышел на улицу. Девять клыков остался самым слабым из семи, а также последним стал внеземной бог. Таким образом, он был также самым трудолюбивым из семи, и многие другие задачи были оставлены для него. Вскоре площадь перед храмом заполнилась изобильной ордой небесных бессмертных и сыпучих бессмертных. Вжух! Одетый в белое юноша вышел из божественного зала. Мгновенно толпа небесных бессмертных и сыпучих бессмертных повернулась к нему взглядами. Все они почтительно кричали: «Лорд Манора, соберите построение», — командовал Нин. Мгновенно бесчисленные бессмертные все полетели в воздух вместе. Нин вылетел в самый центр хозяина бессмертных, и энергия небес и земли начала втекать в него в таком потоке, что это затрагивало всего захватчика звезд мира. Начался появляться яростный, титанический демонический бог. Его тело было черным как смола, но его нижняя часть была покрыта чрезвычайно тонкими нитями из серебристого меха. Из тела вышло шесть крепких, толстых рук. Затем возникла голова, которая была похожа на собственную голову Нина. Бог Раху проявил себя. Это тело намного мощнее, чем тело истинного бога. Шесть рук Нина крепко сжались в кулаки. Бум. Само пространство стало дрожать. Том 21, глава 15. В битву отлично. Использование уровня Да Отца энергии для команды Раху построения действительно намного проще. Я могу контролировать всю природную энергию, вызванную этими 90 000 небесными бессмертными и 8 миллионами сыпучих бессмертных. Цзинин мог ощутить полную силу бога Раху. Разница между его нынешним уровнем энергии Да Отца и его прежней энергией истинного бессмертного уровня была просто огромной. Для истинного бессмертного командование этим могучим построением было похоже на то, чтобы заставить ребенка поднять большой валун. Да Отец, делающий то же самое, походил на то, чтобы позволить сильному человеку сделать то же самое. С изменением основ Нина, трудности, с которыми он столкнулся в управлении построением, также изменились. Учитывая, что его душа была теперь намного более мощной, он смог легко управлять всей силой Раху построения. Цельные ворота. В глазах Раху Нина промелькнул намек на убийственный взгляд. В левитирующем замке, одетый в черное, Нин появился из ниоткуда в резиденции. Одетый в черное, Нин поднял голову, глядя в небо. Большие перья начали дрейфовать вниз. Падает снег, тихо пробормотал Нин. Когда он встретился с королевским богом в Великой Ся, это была самая середина зимы, но в то время сердце Нина пылало от нетерпения. Но теперь, это стало ничем иным, как айсбергом. Пришло время встретиться со старшим Сюань Юанем. Одетый в черное, Нин вышел из своей резиденции и направился во дворец желтого императора Сюань Юаня. Прогуливаясь, он заметил, что настроение его было довольно мрачным. Цельные ворота неоднократно призывали его к битве, но Альянс Нюева все еще не дал ответ. Это вызвало у всех бессмертных и демонических богов беспокойство. У них действительно не было ответа для посланника всего, хотя Нин немного побеседовал с внеземными богами истинными бессмертными, которых он встретил на своем пути. Он чувствовал огромное давление, оказанное на него его друзьями. Эта война была той, в которой внеземные боги истинные бессмертные рисковали жизнью. Спустя некоторое время одетый в черное Нин дошел до желтого императора Сюань Юаньского дворца. Внеземной бог северной тьмы, в золотой броне страж перед дворцом позвал его, остановив его этим. «Пожалуйста, отправьте слова своему императорскому величеству, желтому императору. Просто скажите, что Цзинин уже готов», — сказал одетый в черное Нин. «Хорошо», — в золотой броне страж кивнул. Нин повернулся и ушел. Внутри дворца сидели трое могучих повелителей человечества, как воплощение лидеров буддизма и даизма, истинные тела Сюань Юань и Субхути. Цзинин теперь готов. Сюань Юань улыбнулся, глядя на Субхути. И какое сильное желание убить он излучает. Это довольно интересно. Субхути тихонько пробормотала. Хотя он держит его подавленным глубоко в своем сердце. Вот что именно делает его настолько шокирующим. Вот почему я сказала вам подготовиться к победе, на всякий случай. Хотя я всегда был очень уверена в этом ученике, и хотя он никогда не позволял своим личным эмоциям мешать большой картине, мы действительно не можем позволить себе проиграть этот бой. Да, мы не можем позволить себе проиграть, Шиннун вздохнул. У нас нет других возможностей для общения с посланником всего. У нас просто не хватает силы. Мы должны полагаться на цифры, чтобы подавить его. Это наш лучший шанс. Суйжинь, лорд Тадхагата Будда, и все остальные кивнули. Если Цзинин не увенчался успехом, мы выполним план, который мы первоначально урегулировали, тихо сказал Сюань Юань. Этот план был катастрофическим. Сюань Юань успокоил свои эмоции, затем сказал: «Сейчас я собираю армию». «Хорошо», все присутствующие кивнули. Сюань Юань немедленно проинструктировал двух своих учеников: «Дайте приказ собираться. Приготовьтесь к бою». Приказ был дан. Весь замок мгновенно взорвался в движении, как настоящий океан. Внеземные боги, истинные бессмертные, небесные бессмертные и сыпучие бессмертные быстро начали собираться вместе, создавая великое образование. «Нам надо взять на себя инициативу и атаковать. Может быть, основные державы уже придумали способ справиться с этими формами чудовищ-обезьян? Если мы возьмем на себя инициативу, чтобы атаковать, у крупных держав действительно может быть решение». «Правильно. Если мы не будем заниматься этой формой обезьяны, Победить будет очень сложно. Это совершенно непроницаемо для оружия. Даже даист-зимень построения Генезиса Паньгу смогло причинить ему вред. Если этим формам обезьян, чудовищ разрешено выходить в дикую природу, мы будем сильно страдать из-за этого. У них наверняка есть решение. Различные внеземные боги и истинные бессмертные, которые были командующим построением, все болтали между собой. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Появились три повелителя, лидеры буддизма и даизма, Субхути и Сюань-Юань. Они пролетели по воздуху, когда Сюань-Юань крикнул: «Выйдите из цитадели!» Грохот. Огромная, внушающая благоговение армия влетела в воздух, вылетев из плавучей цитадели и умчалась в далекую пустыню. Сюань-Юань и остальные семь главных держав стояли на городских стенах, наблюдая издалека. Их ученики, включая Нина, быстро собрались за ними на стенах. «Ученики под моей командой не знают, что вы собираетесь вступить в битву. Как раз сейчас, когда я приказал армии собраться, вас не уведомили». Сюань-Юань повернулся, чтобы посмотреть на одетого в черное Нина. «Теперь можешь идти». «Да», — Нин кивнул. Бум. Огромный, 30 тысяч метров бог Раху внезапно появился из ниоткуда. Его лицо было лицом Цзи Нина, и в его руках была пара мечей северной тьмы, одним из которых стал сокровище хаоса. Раху Нин мгновенно взмыл в небо, направляясь к основной армии. «Раху построение?» Цзи Нин просто собирается использовать Раху построение. Лица Сюань-Юань, Субхути, третьего повелителя и лидеров буддизма и даосизма разом изменились. Они точно знали, какие сильные и слабые стороны были у Раху построения, что еще больше заставляло их нервничать. Цзи Нин, он действительно потерял из виду большую картину. Причина, по которой Субхути ранее советовала другим крупным державам подготовиться к поражению, была в том, что эта битва была слишком важной. Они действительно не могли позволить себе проиграть эту войну. Но, увидев, что особые способности Нина, казалось бы, состояли только из использования Раху построения, сердце Субхути действительно стало холодным. «Раху построение», — сказал Фуси. «Я создал это построение. Это очень сложно, и нет даже многих отцов Дао, способных развязать всю силу этого построения. Только Дао-отец, обладающий чрезвычайно огромной силой сердца и душевой способностью сил сердца, может действительно развязать свою силу». Цзи Нин еще не стал Дао-отцом. Если бы его медитации в Дао стали резонировать с небесными Дао, мы бы давно это почувствовали. Правильно, все присутствующие кивнули. Освоение божественного Дао вызовет резонанс с небесными Дао. Это будет трудно скрыть. Цзи Нин не является Дао-отцом, и он способен только развить небольшую часть полной силы Раху построения. Даже если его искусство меча необычайно, он был бы в лучшем случае способен сопоставить обычного Дао-отца. Фуси покачал головой. Даже одна из построения бесконечности цельности смогла бы полностью его подавить. Что касается посланника всего, который имеет силу элиты Дао-отца, возможно ли, что Цзи Нин еще что-то запланировал? Сюань-Юань не мог не задать этот вопрос. Он все еще надеялся на слова, которые Нин сказал месяц назад. Посмотрим сейчас. Суйжин тоже нахмурился. Попросите другое построение Генезиса Паньгу, посоветовал даист Три Непорочности. Да. Сюань-Юань медленно кивнул. Субхути ничего не сказала. Она просто смотрела издалека. Когда Раху Нин полетел к великой армии Альянса Нюйвы, ее глаза были полны беспокойства. Стены цитадели цельности. Появились Дао-мать рука дьявола и одетый в черный королевский бог. Альянс Нюйвы на самом деле смеет вызывать нас на битву? Королевский бог засмеялся. Мы вызывали их так много раз, но они отказались присоединиться к битве. Они просто пытаются повысить свой боевой дух, спокойно сказал Дао-мать рука дьявола. Одетый в черный королевский бог кивнул. Мастер и я полностью осознаем все их возможности. Они отправили еще 500 внеземных богов и, скорее всего, готовы сформировать еще одно построение Генезиса Паньгу. Поскольку они не могут победить посланника один на один, они решили попробовать битву 2-1. Они должны запланировать, чтобы двое Паньгу богов сражались против нашего посланника. Я догадался, что они это сделают. Да, мать рука дьявола кивнула. Это очень похоже на то, как мы ранее использовали два бесконечных демонических бога для работы с Цзиминь Паньгу. Однако в этом плане есть фатальный недостаток. Они не могут сражаться слишком долго. Независимо от того, насколько хорошо они работают вместе, по мере того, как битва прогрессирует, они в конечном итоге совершают ошибку. Верно, одетый в черном королевский бог кивнул. Если бы два паньгу бога хорошо сражались вместе, сражаясь с посланником всего, они могли бы выдержать это. Но если их совместная работа была бедной, они были бы в опасной ситуации. Посланник был совершенно нерушимым. Даже лидеры буддизма или даизма не смогли на самом деле уничтожить эти ужасающие големы. Боец, 5, нетрезво оценив положение, решил, что его спасение – это прием призрачная защита. Среди группы из многих богов семи планет появился только шестирукий демонический бог. Это, одетый в черном королевский бог, был ошеломлен на мгновение, и затем он начал смеяться. Цзинин в демоническом построении, ха-ха, этот Цзинин, использует свое раху построение, ха-ха. Несколько лет назад он полагался на раху построение, чтобы заставить меня склонить голову и выполнить его просьбы. Он не принимал участия ни в одном из боев последних 6 столетий, потому что он надеялся, что сможет спасти свою старшую сестру-ученицу из моих лап. Теперь, когда он отказался, он присоединился к драке. Правильно, верховный мастер дал указание, что, если у нас есть шанс, мы должны избавиться от Цзинина. Да, мать рука дьявола кивнула. Большая картина, это то, что действительно имеет значение, но, если у нас будет такая возможность, я буду платить армии Цзинина особым вниманием. Грохот. Армия цельных ворот взлетела наружу и полетела к далекой пустыне. Бум, бум, бум, бум, бум, бум. Началось строительство одно за другим, и один голем за другим начали разрушаться, в результате чего земля дрожала. Армия цельных ворот была наполнена чрезвычайно высоким боевым духом. Великие армии цельных ворот и Альянс Нюевы столкнулись друг с другом. Серьезные силы с обеих сторон нервно наблюдали. Это был первый раз, когда Альянс Нюевы вышел на битву после отступления в свою цитадель за все эти дни назад. Для обеих сторон это была битва, которую они не могли потерять. Северная тьма, вы должны быть осторожны. Северная тьма, не сражайтесь против этих образований лоб в лоб. Северная тьма, те двое с белыми волосами, с красными глазами, бесконечные демонические боги имеют близкую к Лите силу к Да-Отцу. Посланник всего еще страшнее, независимо от того, не подходите к нему. Боги семи планет возле Нина отправили ему психические сообщения. Из-за его спасения больше 200 внеземных богов были теперь гораздо более дружелюбны по отношению к нему, чем раньше. Многие внеземные боги и истинные бессмертные чувствовали благодарность Нина за его спасение своих собрат-учеников и пожизненных друзей. Нин просто кивнул. Если бы он сказал им, что он собирается иметь дело с посланником всего, это, вероятно, вызвало бы серьезное беспокойство. Это была критическая битва. Было бы лучше, если бы эти внеземные боги и истинные бессмертные могли оставаться спокойными. Грохот. Внезапно вся армия Альянса Нюевы начала двигаться вперед. Под руководством Желтого Императора Сюань Юаня все они двинулись в направлении своих целей. «Цзинин, вы можете действовать по своему усмотрению», — приказал Желтый Император Сюань Юань. Бум. Раху Нин внезапно двинулся. Он двигался с необычайной скоростью, пытаясь пробраться через огромную пустыню, далеко уходя мимо всех окружающих богов семи планет. Тело его бога Раху имело силу элиты Да-Отца, давая ему ужасающую скорость и силу. Когда он направлялся вперед, он фактически стал авангардом всей армии, заряжаясь перед всеми остальными и продвигаясь далеко за пределы своих союзников. Он так быстро. Все 7 великих держав на городских стенах были удивлены. Одетый в черный королевский бог смотрел в шоке, когда Раху Нин прямо встал на первый план. Том 21, глава 16. Искусство меча номер 1 в 3 царствах. Когда одетый в черный королевский бог стоял на городских стенах, наблюдая за Раху Нином, двигающимся вперед во главе армии Альянса Нюевы, Цзинин также поднял голову, чтобы посмотреть на него. Их взгляды столкнулись, и сердце одетого в черное королевского бога сжалось на мгновение. Интересно, кажется, он немного улучшился в своей силе. Сдержанный королевский бог в черном холодно засмеялся. К сожалению, ненависть, похоже, затуманила его мысли. Разве он не знает, что в войне нужно полагаться на силу союзников? Взять на себя всю силу врага, то же самое, что бросить себя в смертельную ловушку. Кто ты, по-твоему, такой? Посланник всего, ты действительно думаешь, что можешь доминировать над всеми? К настоящему времени все в обеих армиях заметили, что Раху Нин находился в самом авангарде битвы. Он сошел с ума, это должно быть Цзинин, Правильно, в прошлые годы он бродил по трем царствам и убил немало внеземных богов и истинных бессмертных наших цельных ворот. Как он смеет так броситься на поле битвы? Остановим его и убьем. Это не составит нам труда. Он действительно ищет смерти. Когда великая армия цельных ворот увидела настроение Рахунина по отношению к ним, все они считали, что этот довольно известный внеземной бог северной тьмы сошел с ума. В каждой битве зачастую находились люди, которые во время сражения становились абсолютно неистовыми. Внеземной бог Серебряная Луна, например, сделал то же самое во время последнего боя. Собрат Даист Северная Тьма, вы не должны так спешно продвигаться. Замедлитесь. Не позволяйте себе быть окруженными врагами. Внеземные боги истинные бессмертные из Альянса Нюйвы, которые стояли за Нином, взывали к нему в беспокойстве, но, увы, Нин был слишком быстрым, и им не удавалось докричаться до него. Вжух, ветер завывал в его ушах, и перед ним пробегало пространство. Держа двойные мечи в руках, Рахунин преодолел пустынное поле. Вы двое отправляйтесь, остановите его. Демонический бог бесконечности, отправьтесь туда и убейте Цзинина. Да, мать, рука дьявола почти мгновенно отдала свои приказы. Нин бросился на самый передний план битвы, и поэтому да, мать, рука дьявола могла легко организовать свои силы, чтобы перехватить и убить его. Бум, бум. Мгновенно два ближайших голема с фиолетовым светом направились за Нином, их тяжелые шаги заставляли землю дрожать. Один из големов яростно взревел: «Северная тьма, ты ухаживаешь за смертью». «Глупцы», Рахунин завыл в воздухе, встречая их в битве. Свет меча вспыхнул, и мечи северной тьмы появились в воздухе одновременно. Как только они это сделали, лица главных сил по обе стороны битвы полностью изменились. Да, мать, рука дьявола, одетый в черный королевский бог, Субхути, Сюань Юань, да из три непорочности, Шиннун, лица каждого из них изменились. Все они были невероятно опытными фигурами, и они, естественно, могли с одного взгляда сказать, насколько страшным было искусство меча Цзинина. Какое ужасное искусство меча! Одетый в черный королевский бог был ошеломлен. Это искусство меча. Грохот. Две полосы света меча были похожи на два потока бесконечной молнии, когда они прорывались сквозь пространство, неся неудержимую силу. Двое контролировавших големов с фиолетовым светом ранее были довольно уверенными, так как эти големы были такими же жесткими, как магические сокровища и, таким образом, идеально подходили для захвата врагов. Даже если будет атаковать да отец, ему будет тяжело ранить их. У этих големов были тела, которые были такими же жесткими, как тело того, кто достиг девятого цикла 8-9 скрытного искусства. Но когда эти две полосы света меча засветились, два истинных бессмертных, командующих големами, были полностью ошеломлены. Их сердца начали дрожать. Какая боль! Бум! Бум! Они пытались блокировать атаку, но две полосы света меча приземлились на их тела. Два голема с фиолетовым светом были сбиты, почти мгновенно отправившись обратно в ряды армии цельных ворот. Но это было еще не все. Они продолжали неудержимо отлетать назад с высокой скоростью. Вскоре они значительно отстали от основной армии. Полное молчание. Смертельная тишина. Все поле битвы мгновенно замерло. Все остальные были ошеломлены и замолчали. Нин действовал так, будто он просто откинул два маленьких камешка. Не проявляя никаких эмоций, он продолжал атаковать армию цельных ворот с ужасающей скоростью. Нехорошо. На столичных стенах лицо да матери рука дьявола исказилось. Он очень силен, чрезвычайно силен. Вероятно, он близок к элите да отцов по своей силе. Жизненные и смертельные образования драконов бедствия царств близнецов слабы, по сравнению с ним. Если позволить ему проникнуть в армию и в эти формирования, он, вероятно, сможет прорваться через них. Что касается демонического бога бесконечности, он все еще находится на некотором расстоянии от него. Она поручила этим двум големам схватить Нина, чтобы предоставить одному из бесконечных демонических богов с белыми волосами и красными глазами достаточно времени, чтобы добраться туда. Бесконечные демонические боги находились в самом центре армии, наряду с посланником всего. Таким образом, они были довольно далеко от Нина. Бесконечное построение цельности. Поторопитесь и остановите Цзинина. Свяжите его и с помощью демонического бога бесконечности убейте его. Да, мать, рука дьявола немедленно отдала приказ. Хорошо. Бесконечное построение цельности, находившееся ближе всего к Нину, немедленно подлетело к нему. Бум. Огромное, внушающее благоговение бесконечное построение цельности было окружено областью исконного хаоса, и от них исходил слой бесконечных черных облаков. Все они устремились прямо к Нину. Бесконечное построение цельности было в состоянии без страха сражаться даже с реальными истинными богами и отцами Дао. Каждое бесконечное построение цельности было сформировано из 289 внеземных богов и истинных бессмертных. Владыка мира хаоса цельности создал эту технику, и он сделал это с целью дать возможность внеземным богам и истинным бессмертным сопротивляться истинным богам и отцам Дао. Сила этой техники заключалась в захвате мощных врагов. Он действительно сумасшедший. Он фактически направляется прямо на построение. На вершинах городских стен, одетый в черный королевский бог, покачал головой, увидев эту картину. Огромное, внушающее благоговение бесконечное построение цельности врезалось в Нина. В каждой из шести рук Нин держал меч, и он побежал вперед, как полоса света, направляясь прямо к построению. Основная армия Альянса Нюйвы по-прежнему оставалась позади, безумно пытаясь догнать его. Главные силы армии цельных ворот наблюдали издалека. Обе армии смотрели на это зрелище. Они смотрели, как Раху Нин собирался столкнуться с бесконечным построением цельности. «Вы хотите меня заблокировать?» Возвышающийся Раху Нин наблюдал, как бесконечные черные облака приближались к нему. Очертания внеземных богов и истинных бессмертных в черном облаке были едва различимы, и все они холодно смотрели на Нина. Нин еще раз замахнулся мечом. Всего один удар одного меча. Меч был уровня хаоса северной тьмы. Вжух! Это было подобно молнии, вдруг заполнившей небеса и землю. Нет, это было даже быстрее молнии. Неразрушимое бесконечное построение цельности, которое было идеальным для захвата врагов, перед лицом этой атаки было похоже на черный воздушный пузырь, который мгновенно пронзили. Один из внеземных богов, пораженный светом меча, мгновенно распался, и все бесконечное построение цельности полностью развалилось. Бум! Черный пузырь воздуха был полностью разрушен. Это искусство меча было самой быстрой, самой ужасающей техникой Нина. Искусство меча стойки капли крови яркой луны. Как это возможно? Внеземной бог Тунсюнь, лидер построения, сошел с ума от увиденного. Бесконечное построение цельности было разбито одним ударом меча, это невозможно. О, небеса, спасите нас, летим. 288 внеземных богов и истинных бессмертных были морально разрушены этой атакой. Если даже бесконечное построение цельности не смогло противостоять этому мечу, теперь, когда построение ушло, они были похожи на легко убиваемых муравьев. Прямо сейчас их самым большим сожалением был тот факт, что у Раху Нина на самом деле было шесть рук. В каждой из этих шесть рук был с меч. Свет меча вспыхивал повсюду, убивая их с невероятной скоростью. Раху Нин проделал свой путь от одного конца группы до другого, и более 180 внеземных богов и истинных бессмертных погибли на месте. Единственная причина, по которой остались выжившие, заключалась в том, что Нин не пытался их истребить полностью, потому что его внимание было сосредоточено на демоническом боге бесконечности с белыми волосами и красными глазами, который атаковал его. Хорошо. На фоне городских стен Дао отец Субхути выпустил восклицание, увидев этот далекий, ослепительный удар мечом, который был гораздо более страшным, чем просто удар молнии. Он был так взволнован, что ударил каменные перила перед собой. Какое грозное искусство меча! Какое быстрое и страшное искусство меча! Лицо желтого императора Сюань Юаня полностью изменилось. Меч, который превосходит возможности небесных Дао. Нет, это не все. Его искусство меча несет с собой странный вихрь, заставляя его двигаться еще быстрее и иметь еще более проницательную силу. Такое ужасающее искусство меча действительно существует в трех царствах. Прекрасное искусство меча. Он мастер пяти сокровищ. Тот удар мечом сам по себе является доказательством того, что Нин обладает силой, сравнимой с силой элиты Дао отцов. Он абсолютно способен на битву с посланником всего. С самого начала битвы главные силы Альянса Нюйвы заметно нервничали. Теперь все они начали выкрикивать удивленные возгласы. Возможно, обычные внеземные боги и истинные бессмертные не могли ничего сказать, но они могли понять, что искусство меча Цзинина не просто превзошло пределы небесных Дао, оно также врожденно содержало глубокие тайны, которые были несравненно возвышенными. Искусство меча, подобное этому, можно было несомненно охарактеризовать как искусство меча номер один в трех царствах. Искусство меча номер один в трех царствах. Голос Суйжиня был глубоким и мрачным, но в его глазах был восторг. Определенно, это искусство меча действительно лучшее в трех царствах. Три повелителя были согласны с этим. Даже лорд Будда и даист Три Непорочности кивнули в знак согласия. Что касается Даа отца Субхути, когда он услышал, как его старые друзья хвалили его ученика, он не мог не показать улыбку. В то же время, на стенах цитадели цельности, одетый в черный королевский бог и Даа мать рука дьявола были также изумительны. Когда одетый в черный королевский бог увидел этот ослепительный абсолютно ужасающий удар меча, его сердце мгновенно сжалось. «Это будет большой проблемой. У нас проблемы». Одетый в черный королевский бог начал паниковать. Лицо Даа матери рука дьявола было совершенно пепельным, но она быстро отправила мысленное послание демоническому богу бесконечности. Бороться с ним осторожно и сосредоточиться на защите. Свяжите его. Посланник сразу присоединится к вам. Демонический бог бесконечности с белыми волосами и красными глазами был близок по силе к элите Даа отцов. В предыдущих битвах эти двое были в состоянии противостоять силе Паньгу бога истинного бессмертного Цзиминя, что было свидетельством их великой силы. Да, да, мать, шестирукий Раху Нин и демонический бог бесконечности с белыми волосами стояли перед своими армиями. Они направились друг к другу, и, когда они начали сближаться, меч северной тьмы в руке Нина начал движение. Хлест. Странная, непостижимая полоса света меча внезапно промелькнула. Свист. Голова с белыми волосами полетела в воздух. Это самая непредсказуемая, самая непостижимая атака меча Нина была, искусством меча без теневой позиции яркой луны. Том 21, глава 17. Цзи Нин против посланника всего голова с белыми волосами демонического бога бесконечности полетела вверх. Безголовое тело мгновенно начало раскалываться, раскрывая множество внеземных богов и истинных бессмертных, которые были внутри него в построении демонического бога бесконечности. Эти внеземные боги и истинные бессмертные были охвачены ужасом. Они даже не думали о борьбе. Все они бежали куда глаза глядят, пытаясь как можно дальше отбежать от страшного Раху Нина. Вжух! Полоски света меча вспыхнули с силой вихря, превратившись в шесть гигантских черных дыр, которые пожирали всех внеземных богов и истинных бессмертных. Это была позиция, предназначенная для обороны, но Цзи Нин был гораздо мощнее, чем его противники в данный момент. Разница в их силе была настолько велика, что вихри, созданные ячейкой единого сердца, могли разбить врагов, и поэтому эта техника, предназначенная для защиты, фактически превратилась в инструмент атаки. Это был ужасный убийственный ход, поскольку эти обычные внеземные боги истинные бессмертные, по сравнению с Нином, были слишком слабы. Все они были охвачены черными дырами, а закручивающая сила, предназначенная для ослабления вражеских атак, в данный момент использовалась для измельчения их в пыль. Нет, как это могло произойти? Как он может быть таким сильным? Внеземные боги истинные бессмертные были охвачены отчаянием. Они делали все возможное, но не могли освободиться и уйти от ужасающих черных дыр. Все они были втянуты внутрь, раздроблены и убиты. В одно мгновение погибло более 500 внеземных богов и истинных бессмертных. Никого не пощадили. Эта сцена заставила лицо Даа матери рука дьявола, которая наблюдала со стен цитадели цельности, превратиться абсолютно в белую кость. Все тело одетого в черное королевского бога тоже дрожало. Следует понимать, что внезапное появление посланника всего на поле битвы вызвало примерно 500 жертв среди рядов Альянса Нюйвы. Для сравнения, внезапный взрыв силы Цзи Нина привел к разрушению бесконечного построения цельности и построения демонического бога бесконечности. Количество внеземных богов и истинных бессмертных, которых он убил, уже превысило 700. Почему его меч такой странный и сильный? Одетый в черный королевский бог покачал головой, не в силах принять то, что он увидел. Бестеневая позиция всегда была самой непредсказуемой техникой меча Нина. Проведя столетия в изучении многих страшных искусств меча, оставленных богом мира Северный Покой, Нин выбрал их суть и вывел свое собственное искусство меча Яркой Луны, в результате чего бестеневая позиция стала еще более страшной. Если атака меча была непредсказуемой и невероятно быстрой, ей было сложно противостоять. Фактически, так как он был достаточно быстрым, его атаки невозможно было отразить.